Не шесть ли водоносов было на Перу в Канне? А ведь не все их чай сразу наполнили, один за другим наливали. Христос, батюшка, сам уже на что велик чудотворец, а и то слепому жиду прежде поплевал на глаза, а потом открыл их. А эти ведь еще слепее жида. Что от них сразу-то много требовать? Пусть за краек его ризочки держатся, доброту его чувствуют, а он их сам к себе уволочет. Ну вот, уже и уволочет. А что же? Да какие-то ты слова-то неуместные употребляешь. А чем, владыка, неуместные? Слово препростое. Он, благодетель наш, ведь и сам не боярского рода. За простоту не судится. Род его кто исповесть? А он с пастухами ходил, с грешниками гулял и шелудил, и овцой не брезговал. А где найдет ее, взвалит себе, как она есть, на святые рамена, и тащит к отцу. Ну а тот, что ему делать? Не хочет многострадального сына горчить. На двор овчий пустит. Ну, говорю, хорошо. Катехизаторы ты, брат Кириак, совсем не годишься, а в крестители ты хоть и еретичествуешь немножко, однако пригоден. И как себе хочешь, а я тебе снаряжу крестить. Но Кириак ужасно взволновался и расстроился. «Помилуй, — говорит владыка, — к чему тебе меня нудить? Да запретит тебе Христос это сделать. И ничего из этого не последует, ничего, ничего и ничего. Отчего же это так? Так, потому что сия дверь для нас затворена. Кто же ее затворил? А тот, который имеет ключ Давидов. Отверзая, и никто же отворит. Затворяя, и никто же отверзит. Или ты апокалипсис забыл? Кириак, говорю, многие книги безумным тебя творят. Нет, владыка, я не безумен. А ты меня, если не послушаешь, то людей обидишь. И Духа Святого оскорбишь, и только одних церковных приказных обрадуешь, чтобы им в своих отчетах больше лгать да хвастать. Я его перестал слушать, однако не оставлял мысли со временем его перекапризить и непременно его послать. Но что бы вы думали? Ведь ни один простосердечный ветхозаветный Амос, собирая ягоды, вдруг стал пророчествовать. И мой Кириак мне напророчил, и его слова «Да запретит тебе Христос» начали действовать. В это самое время я как нарочно получил из Петербурга извещение, что по тамошнему благоусмотрению у нас в Сибири увеличивается число буддийских капищ и удваиваются штаты лам. Я хоть и в русской земле рожден и приучен был не дивиться никаким неожиданностям, но признаюсь, что порядок «Контра жус и пас» против закона и справедливости изумил меня, а что гораздо хуже, он совсем с толку сбивал бедных новокрещенцев и, может быть, еще большей жалости достойных миссионеров. Весть с этим радостным событием во вред христианству и в пользу буддизма как вихрем разнеслась по всему краю. Для ее распространения скакали лошади, скакали олени, скакали собаки, и Сибирь оповестилась, что все преодолевшие и все отвергшие бог Фо в Петербурге одолел и отверг и Христосика. Торжествующие ламы уверяли, что уже все наше верховное правительство и сам наш Далай-лама, то есть митрополит, приняли буддийскую веру. Перепугались миссионеры, известясь о сём. Не знали, что им делать, иные из них, кажется, отчасти сомневались, уж и впрямь, не повернуло ли в Петербурге дело на ламайскую сторону. Как оно в то тонкое и каверзливое время поворачивало на католическую, а ныне всю многодумную, дурашливую пору поворачивает на спиритскую. Только нынче оно, разумеется, совершается спокойнее, потому что теперь кумир, хотя и ледащенький, выбран, но зато теперь и против этого рожна прать никому не охота. А тогда еще этой хладнокровной выдержки не доставало во многих, и в числе прочих, во мне грешном. Я не мог равнодушно смотреть на моих бедных крестителей, которые пешком плелись из степей ко мне под защиту. Им одним по всему краю не было ни лошадиной клячи, ни оленя, ни собаки. И они, бог их знает как, лезли пешие по сугробам и пришли оборванные, обмаранные. Истинно уж не как иереи бога вышнего, а как настоящие калики-перехожие.